Глава 12. Москва. 24 мая 1682 года. Петр Алексеевич смотрел на меня и ждал. Я должен был благодарить его. Я это сделал. Верен вам, государь, до смерти своей, и служба моя будет токмо вам, по мере сил моих, и даже больше во славу вашу и отечество, говорил я, выказывая благодарность за титул. Землицу тебе потребно с моей царской руки дать. Я знаю, какие деревеньки можно будет тебе отдать на кормление, как бы неподалеку от Семеновского, аль Преображенского, — говорил государь, а я ему кланялся, выказывая свою искреннюю благодарность. Идея дать мне земли, выделив из своих вотчин, — это так себе идея. Получилось таки у бояр оттереть царя от вопроса распределения земли и ее дарения. Однако нет худа без добра. Проявилось хорошее качество царя. Он свое слово держит. Сказал, что даст землю, вот и нарезает из своей вотчины. Не отступает от своих решений. Ну, а с боярами придет время, решим. Петру бы в силу свою царскую войти, а мне бы быть в этот момент рядом с ним. Вот, но не так, а после будет более. Я не запамятовал, и землей одарю, — сказал царь. Я продолжал кланяться и думал, что переезд из Москвы для меня получается уже даже намного выгоднее, чем здесь оставаться. Вон и землю получил, и госзаказ на горизонте замаячил. Можно расширять производство и нам, и нашей семье, и Собакиным. Разумеется, бояре дружно хотят, чтобы царь уехал. Мало того, так и отвлекся от желания влиять на принятие государственных решений. Чтоб Петр Алексеевич не мешал заниматься мужам державным, видимо, как они считают, важными государственными делами. И за это они готовы платить и идти на многие и многие уступки для меня. Матвеев весьма непрозрачно намекал, когда мы с ним разговаривали, что почти все готовы подписать и утвердить любой приговор, который я буду выносить на обсуждение Боярской думы. Что же касается государя, так он теперь больше, чем кто-либо, знает, какими мотивами я руководствовался. И он первым поставит свою закорючку и потребует поставить печать на любом из моих документов. Тут дело было техники, казуистики, как правильно подать информацию. Хотя к своей сестрице старшей, к Софье, Петр не питал никаких светлых чувств. А вот Наталья Кирилловна была недовольна даже слухами, что Софья Алексеевна выкручивается из положения и более не считается виновницей у бунта. Ну, а если царица имеет влияние на царя, то Наталья Кирилловна имеет бесспорное влияние Матвеев. Продолжать занятия после того, как меня наделили дворянством, было даже как-то неловко. Ведь в моей задумке сейчас государь должен был полчаса заниматься чистописанием. Как раз вот тем самым, чем он категорически не любил. Так что на сегодня я отменил занятие, а то в сознании Петра Алексеевича останется моя неблагодарность. Да и были на сегодня личные планы, как сегодняшний день провести. Вернее, остаток его, так как с самого утра и до обеда я плотно поработал в следственной комиссии. Просматривал, анализировал информацию не только по самым значимым фигурантам, но и по 8 эпизодам, которые случились уже во время бунта. «Собирайся, поедем со мной», — сказал я, когда пришел в свои комнаты в Кремле домой. Я уже для себя определил называть домом то место, где живу я и где живет Анна. И смирился с тем, что она теперь будет жить только рядом со мной, и даже я не хочу думать об ином. Вот еще. Никак не докручу в голове мысль, чтобы вовсе на ней жениться. Не, с чувствами-то у меня все в порядке, они есть. Ощущение уюта, комфорта рядом с этой женщиной тоже имеются. Грамоте она обучена. Прочитала как бы не все жития святых, проповеди многих видных деятелей церкви. Потому иногда с Анной интересно и поговорить, не только о насущном. Так что можно сказать, что Анна очень даже образованный человек, а я никогда в своей жизни не мог смириться с тем, что женщина рядом со мной может быть полной дурой. Ведь кроме того, что мять ее прелести, еще и поговорить-то хочется. На мой взгляд, если нет разговоров в любых отношениях, будь то любовь, дружба, семья, то нет и ничего. Вместе помолчать — это хорошо, но недолго. Так что я еще и еще занимался обучением Анны. В основном много рассказывал. Удивительно, но большую часть сказанного мною она моментально запоминала. Да и в целом нужно подходить к процессу обучения и Петра Алексеевича, и всех, кого придется мне встречать на своем пути в качестве педагога, с учетом специфики времени. Незашоренные умы, когда нет телефонов, телевизоров, когда мозг человеческий не забит множеством знаний, которые не факт, что когда-либо пригодятся, такие люди готовы впитывать знания, словно раскаленный песок, первые капли начинающегося ливня. Нынешние люди, ну, если только немного развить в них память, могут запоминать тексты чуть ли не страницами после одного прочтения. Единственное, что им запоминать-то нечего, книг нету. А еще есть запрет патриарха читать Богомерзкое. Ну, допустим, с патриархом разберемся. И получится покопаться в книгах Кремлевской библиотеки. Но там тоже не может быть много книг нерелигиозного содержания. Да и по совести говоря, наука ведь тоже находится сейчас в таком зачаточном положении, особенно в России. Учить-то нечего, кроме житий святых да богословия. Нам еще в прошлом веке нужен был позарез университет, а вот сейчас так вообще несколько. Ну что ж, будем постепенно выправлять ситуацию. Вот в Преображенском и выработаю долгосрочную стратегию, как и что менять, чтоб было не хуже, чем в иной реальности, а даже лучше. Нужна ли нам славяно-греко-латинская академия? Сомневаюсь. Полноценное учебное заведение нужно, и поменьше религии. — А куда мы едем? — спросила Анна. Даже и не смог ей сразу ответить. Домой, ну, может быть. Ну, или же все же в контору корпорации. В любом случае, я не мог пропустить такую недвижимость в центре Москвы. Гектар, если не более, земли, постройки. Усадьба Хованского располагалась сразу за стенами Китай-города. Туда мы и отправились с Анной и десятком стрельцов. Ныне Москва была спокойной. Все ожидали начала исполнения приговоров. Если можно обойтись без того, чтобы покинуть свои дома, лишний раз люди не выходили на улицы. Так что мы ехали верхом и встречали намного меньше прохожих, чем это могло бы быть, ну, если бы поездка случилась недели на три раньше. Удивительно, но Анна держалась в седле гораздо лучше, чем я. Да и сидела она по-мужски. Да и то, что она ехала верхом, было поводом для многочисленных пересудов. Вот и одна из причин, почему стоило покидать столицу. Ну, не нужно пока стращать горожан тем, что девица села верхом и при этом смотрится более профессиональным наездником, чем стрельцы и уж точно я. Это спасибо еще Буяну, который был в нашей с ним связке ведущим, что я ни разу не упал. А вот... На въезде в усадьбу мой конь начал артачиться, но не хотел он возвращаться, видимо, к своему бывшему хозяину. Поглаживание по шее несколько успокоило животное, но Буянов рычал все время, пока мы находились на территории и рядом. — Привыкай, привыкай, Буянушка, — приговаривал я. — Здесь нам бывать часто придется. В скорости я ходил по частично разрушенной усадьбе Хованского. Тут уже работала строительная артель, которая восстанавливала порушенные двери, убирала мусор. Опять же, не нашел бы время на то, чтобы нанять людей и контролировать их. Тут вновь спасибо Никанору. Что-то очень много я ему должен говорить слов благодарности. Если уж не претендовать на исключительный комфорт, то здесь можно уже даже жить. По крайней мере, баня была не тронута, а небольшой домик, который можно было бы назвать гостиным, и вовсе стоял даже со стеклянными витражами. Внутри он был, правда, частью спален. Но кто-то ведь умудрился вовремя потушить огонь. Кстати, у Хованского был еще сын, который так и не прибыл в Москву, но имущество главного бунтовщика было конфисковано, и указ о том, подписал сам государь. Правда, я думал некоторую сумму заплатить все-таки наследнику Ивана Андреевича. Но явно не полную стоимость. Сколько могла бы такая усадьба стоить? Даже с учетом того, что сейчас по Москве прибавилось свободных жилых помещений. — А ты мыслишь сюда перевести семью свою? — спросила меня Анна. Мы находились с ней на втором этаже главного дома усадьбы Хованских. Тут были практически голые стены и куча мусора. Я рассчитывал увидеть больше целой мебели. И по всему было видно, что обставлена усадьба была никак не хуже, чем царские хоромы. Вот только все разломано. Все. Ведь не поленились же. Да нет, отчий дом я придумал, как выстроить и увеличить. Того хватит. Тем паче, что думаю семью свою перевести вслед за собою в Преображенское, — сказал я. Усадьбу Хованского я думал все же сделать своего рода большим офисом для нашей стрелецкой корпорации. Здесь достаточно места для складов. Можно сделать и гостиный двор, куда будут приезжать купцы. Там много чего можно сделать. А если будет возможность, так и питейное заведение открыть. Вряд ли пока, конечно, разрешат, но все же. В усадьбе мы пробыли всего менее часа. Отправились обратно. У меня по плану была тренировка. А еще нужно было придумать, что и как приготовить на ужин. После отравления я питался в основном в сухомятку. Покупной хлеб на рынке. Там же солонина и колбасы приобретались. Но о горячей еды с того момента я и не пробовал. Готовить на свечах же нельзя. А если хочется горячего? Впрочем, Анна вроде бы переборола свои страхи и в сопровождении двух стрельцов пойдет на кухню готовить. Та самая кухарка, которая первоначально мною подозревалась в отравлении, уже несколько раз предлагала свои услуги, чтобы снабжать меня и стрельцов горячей приготовленной едой. Но вот я отказался. Москва, 27 мая 1682 года. Уже немолодые люди, умудренные опытом государственных дел, собрались в грановитой палате. Разукрашенные замысловатыми цветастыми узорами стены отражали громкие звуки, и казалось порою, когда говорили многие, что тут не 12 человек собрались, а все 30, коли не более. Оказалось, что отсутствие государя на заседании вносит еще больший бардак, чем когда Петр Алексеевич сидел на троне. Но бояре даже не станут думать об этом. Они почувствовали себя теми, кто правит в стране. Нет пастуха, бараны с ума сходят. Заседание Боярской думы началось с радостной для них новости. Государь принял решение отправиться в Преображенское для успокоительного времяпрепровождения, будучи под охраною, сообщил для всех боярских ушей Матвеев. Никогда еще в грановитой палате, где проходили заседания Боярской думы, не было такого единодушия. Никто не высказался против. Скорее, могли бы поспорить, почему так недалеко уезжает Петр. Уж лучше бы вообще в Тобольск. Но и без того радостная новость прозвучала из уст Матвеева. Возник только вопрос в том, что нужно было бы отпрысков своих боярских, у кого есть близкие по возрасту к царю, отправить вместе с Петром Алексеевичем. Была же и остается традиция в русской державе, когда государь шалости свои чинит с наследниками знатных родов. И далеко не всем было кого отправить. Основные бояре, все, кто играли главную роль в Боярской думе, так и вовсе слегонца приуныли. Сыновей у них не было, через которых можно было бы хоть как-то влиять на царя еще и с этой стороны. У наиболее властных бояр не было таких сыновей тоже, так что вопрос быстро снялся с повестки. «Оно ничего иное, скажу, бояре!» Галдеж в грановитой палате резко прекратился. Прекрасно знали собравшиеся мудрые мужи, что сейчас должно прозвучать условие, при котором государь отправится подали от Москвы и в государственные дела лезть не станет. «Мы повинны одобрить все результаты следственной комиссии, кои будут предоставлены. На том воля царская, — сообщил Матвеев. Григорий Григорьевич Рамадановский с большим интересом посмотрел в сторону Артамона Сергеевича. Внутренне даже воевода усмехнулся. В какой-то мере он даже восхитился тем, что полковнику Стрельчину удалось заручиться поддержкой еще и Матвеева. Ведь рамадановские голову ломали, как им заставить бояр подписывать все, что им представит следственная комиссия. А тут еще и Матвеев. На том и я стою. Утвердим все, и государя, а после именин его отправим. Коли уже второе покушение случилось, так и третьего ждать недолгонько. В Преображенском ему поспокойнее будет. Высказал свою позицию старик Юрий Михайлович Адоевский. В принципе, оставалось только услышать, что думают Нарышкины, но в Боярской думе к ним относились уже больше как к раздражителям, чем к тем, кому стоит прислушиваться. Вполне резонно иные бояре намекнули Нарышкиным, что могут закрывать глаза на многие их финансовые преступления и чудачества. Это был посыл прежде всего к Афанасию Кирилловичу. Но он сдерживался уже второе заседание к ряду. «Вельми милостив, государь, кабы такие решения к смуте не привели. Слабость не завсегда есть милость», — сказал патриарх. Все почему-то ждали осуждения от Иоакима, но владыка более ни о чем не высказывался. Так что заявление патриарха было воспринято как «воздержался». Все же иные были «за». Хотя задать вопросы Стрельчину, ох, как хотели. Я стоял за дверьми, ведущими в палату заседания Боярской думы, и ждал. Свой доклад я произнес. Полтора часа, не меньше, говорил, пока не попросили обождать. Также я говорил и о первопричинах бунта. Сильно сглаживал некоторые очень острые углы, чтобы не обидеть многих присутствующих бояр. Конечно, имелась возможность важные социальные проблемы поднять и одновременно угодить всем нынешним боярам. Я пытался. А вот услышали? Ну, скорее всего, да. К сведению приняли? Вот это уже вряд ли. Ну, а чтобы меня не посчитали бунтарем, обличающим бояр, я использовал безотказный прием. Главное в такой ситуации — все валить на Милославских. Конечно, этот род полностью уничтожить вряд ли получится, но если только не учинить полное беззаконие и не вырезать их. Но то, что удар по Милославским нанесен мощный, и клан вряд ли сможет оправиться и войти в ближайшее время в силу, это уже очевидно. Так что во всем виноваты Милославские. Они казнокрады, сибариты, и это главное обвинение. В докладе нет ни слова, ни в одном из протоколов не зафиксировано, что это именно Милославские стали зачинщиками бунта. В данном случае все валится на Хованского. Ну вот помер он. Вот как только человек от Матвеева увидел Хованского, так и умер главный злодей, на которого сейчас вся вина и вешается. Однако Иван Андреевич, предполагая, что примерно такой исход его и ожидает, взял с меня честное слово, вернее, крестное целование, что я не стану чинить его сыну никаких проблем, а напротив, ежели получится, так и помогу. А я это сделаю. Дверь, ведущая в зал заседания Боярской думы, была хоть и массивная, но бояре столь громкие были, что я многое смог расслышать. — Чего молчишь-то, Афанасий Кириллович? — слышал я, как Юрий Михайлович Долгоруков обращался к Нарышкину. — Все порешали, а иные мысли так и не высказать. Действительно, из того, что я знал, так это то, что на каждом заседании Афанасий Кириллович хочет показать себя первейшим боярином и встревает в каждый разговор. И не сказать же, что глупец последний, хотя образования ему явно не хватает. Чувства так-то у этого Нарышкина, впрочем, как и у большинства других членов семейств, нет совершенно. — О чем молвить-то мне, бояре? — Обстоятельно все изложено. Чуть слышно, мне даже пришлось прижаться к дверям, — отвечал Афанасий Нарышкин. А что ему еще ответить, если получил взятку в 500 ефимков, из которых моих была половина, а остальные давал Григорий Григорьевич Рамадановский? Вот в упор я не понимаю Афанасия Кирилловича. Ведь у него сейчас скапливаются очень немалые средства. Земли нахапал себе столько, что сложно представить. И все равно за каждую копейку готов душу продать. Это уже явно болезнь. Вот ею я и воспользовался. Но так как общаться с Афанасием Нарышкиным я не хотел, да и он слишком гонорливый, подкупили Кощея, что над златом чахнет, рамадановские. Лишь только некоторые бояре, например, тот же Долгоруков, не были на моей стороне и явно удивлялись, почему такое происходит, что решения Следственной комиссии даже не подвергаются спорам и обсуждению. Впрочем, от них немногое зависело. Главные игроки в Боярской думе были либо подкуплены, либо заинтересованы иными моими уступками. И вот дверь распахнулась, и на пороге появился думный дьяк. «Зайди, Егор Иванович», — сказал он. «Ну что ж, буду оглашать свое решение. Приняли же итоговые протоколы, али нет?»